Глава 15. Адель. «Ты не представляешь, что я нашел», — заявил Фрейн, вернувшись поздно вечером с очередной вылазки. Ужин он пропустил, и мне пришлось есть его одной, потому как до последнего я ждала, что мой муж появится. Сейчас на столе подсыхали остатки некогда аппетитных блюд, холодные и уже совсем невкусные. Но это будет ему уроком. «Теряюсь в догадках», — кисло ответила я. «Между прочим, сегодня я старалась, приводила себя в порядок особенно тщательно, рассчитывая на романтический вечер с возможным продолжением. А теперь настроение закатилось куда-то под диван, и искать его у меня не было никакого желания. Муж заявился в комнату, взбудораженный явно не моей сногсшибательной красотой. Его одежда была в пыли, а ботинки не иначе, как побывали в глинистой грязи. И он при этом был совершенно доволен. Сразу бросился к столу. И, едва сполоснув руки, начал уплетать ветчину с тарелки в прикуску с хлебом. Ну, прямо снежный человек какой-то, а не аристократ в 150-м поколении. «Во-первых, я, а вернее мы с Дрейком, нашли Алендиса Миллерана», — принялся рассказывать он. Я не верила своим ушам. Подумала даже, что это какое-то иносказательное выражение, какой-то намек. «Живого? А как же?» — усмехнулся темный. «Во-первых, мы нашли его лабораторию, где он, возможно, и восстанавливал тот артефакт. А сам артефакт вы видели?» Теперь уже всерьез заинтересовалась я. Обеда начала проходить, а на смену ей явился бодрый азарт. Пока я тут сооружала прическу, мужчины занимались настоящим расследованием с преследованием. И без меня. «Нет, я и лабораторию-то увидеть не успел», — Алендис закрыл дверь. «Но зато, в-третьих, мы выяснили, что второй ход из лаборатории ведет сюда, в резиденцию огня». Я едва не села мимо стула. «Это как же вам удалось?» «Все благодаря тому ювелиру. Нам повезло выйти на него в тот день, когда он поехал на встречу с Алендисом. Естественно, рано или поздно мы бы все выяснили. Но лучше уж рано. Боюсь, работа над артефактом уже на финальной стадии. Нам нужно поторопиться». Заглотив здоровенный бифштекс, буквально в один присест, Фрейн с полным удовлетворением на лице вытер губы салфеткой и откинулся на спинку кресла. «Поторопиться насколько?» — уточнила я, присев к нему на подлокотник. «Ровно настолько, чтобы тебе сменить это прекрасное платье на что-то более удобное и отправиться со мной обратно в подземелье». «Прямо сегодня?» «Прямо сегодня ночью». Фрейн без зазрения совести запустил ладонь мне под юбку. Я сразу вспомнила, что готовилась к его приходу и собиралась... Вот об этом ему лучше не знать. Поэтому, пока он не обнаружил отсутствие на мне белья, я вскочила и направилась к себе. «Постой! Но ты же сказал переодеваться, а тут у меня вещей нет». Когда я вернулась в комнату, Мини слегка удивилась, ведь я предупредила, что ночевать буду у мужа. Она тоже куда-то собиралась, прихорашивалась и как раз крутилась перед зеркалом в легком игривом платье для прогулок. «Едете с Лаусом в город?» — догадалась я. «Ага, а ты чего?» «А у нас с Фрейном, как всегда», — многозначительно проговорила я. Мини понимающе вытаращила глаза, когда я достала из шкафа свой дорожный костюм. «Ясно», — протянула она. Через каких-то 15 минут Фрейн уже вел меня по темным коридорам, построенного из вулканического камня замка, все ниже и ниже, пока мне не стало казаться, что его подземелье находится где-то у центра планеты. «Там нет стражи?» — спросила я, чтобы хоть как-то нарушить наше сосредоточенное молчание. «Нет, видимо, князь не хочет привлекать внимание к этому месту и посвящать в его тайну посторонних людей», — ответил Фрейн. «Почти пришли. Мы свернули за поворот лестницы, продвинулись чуть дальше к двери, которая была в конце коридора, но внезапно она открылась. Темный сразу толкнул меня в тень бокового хода, и нас, кажется, не заметили. Зато того человека, который появился из подземелья, мы смогли неплохо разглядеть. «Это Шейр Миллеран?» — поинтересовалась я, когда он ушел. Просто сама его никогда не встречала и не знала, как он выглядит. Но, судя по озадаченному виду Фрейна, это был не Алендис. «Нет. Но, возможно, он просто накидывает иллюзию, прежде чем войти в замок. Здесь его многие могут знать, но это ему явно не нужно. Дождавшись, когда стихнут его шаги, мы выбрались из укрытия и быстро добежали до двери. Фрэнк заглянул за нее первым, а я последовала за ним. Признаться, ход не выглядел надежным. Очень старый, земляной, с редкими опорами свода. Но здесь хотя бы было освещение. Похоже, тот, кто сюда наведывался, любил, чтобы к его визиту все было готово. Я первой ускорила шаг, когда увидела впереди вход, очевидно, в ту самую лабораторию. Представилось сразу, что сегодня мы уже можем покончить с этим дело. Найти артефакт и уничтожить его, чтобы дальше жить спокойно. Фрэн легко справился с замком. Мы прошмыгнули внутрь и... ничего на первый взгляд не нашли. Некоторое время стояли и просто озирались, а затем начали все обшаривать. Ящики стола, коробки и стеллажи. Ничего похожего на выполненный из редкого металла артефакт нам не попадалось. Да и Блик смирно сидел в своем медальоне и не показывал оттуда свой светящийся нос. Это могло означать только одно. Тут действительно ничего нет. «Не понимаю», — разочарованно выдохнул Фрейн. «Ни осколка, ничего-то, что могло указать на артефакт». «Кроме этого», — я торжествующе продемонстрировала Фрейну найденную в дальнем закутке под столом статуэтку дракона, которую недавно те двое мужчин выкупили на аукционе. Правда, была она не целой, от нее отпилили приличный кусок. Видимо, ровно столько, чтобы можно было закончить дело. Нужно вернуть это на место, чтобы Лендис не догадался, что лабораторию обыскивали. Как же тогда мы докажем его причастность? Ничего, я сообщу нужным людям, и они докажут все, что нужно. Стоит только дать им наводку на это место и выложить все наши догадки. Но обсудить детали мы не успели. Из медальона вылетел Блик и заполошенно заметался перед нами, явно пытаясь о чем-то сказать, и лишь через пару секунд мы услышали шаги со стороны входа, ведущего из замка. «У нас уже почти все готово», — раздался голос одного из мужчин. «Я сейчас все вам покажу». «Уходим». И Фрейн потащил меня в другую сторону от двери. «Мы можем послушать», — прошептала я, волочась за ним и спотыкаясь через шаг. «Что он кому хочет показать? Ведь там ничего нет». «Не можем мы послушать. К сожалению, ты не Дрейк и не умеешь прятаться во тьме. Так что у нас достаточно поводов обратиться к начальнику следственного управления. Пусть дальше он разбирается сам». «А как же артефакт? Мне нужно его уничтожить». «Сначала его нужно найти». «Тоже верно. И наводить панику прямо сейчас глупо. Через люк мы выбрались в какой-то дремучий лес, совершенно непроглядный и жуткий. Фрэнк призвал Орфа, чтобы отпугивать любых зверей, которые попытаются к нам сунуться. А я создала небольшой светящийся шар, который помогал нам пробираться через чащу. Наверное, только к середине ночи мы вышли в город. На улицах было пусто, только изредка проезжали ночные экипажи. Один из них нам и удалось поймать, чтобы добраться до резиденции огня. Только чудом, благодаря авторитету Фрейна, нас пропустили внутрь. Ворота были давно закрыты, и сонные стражники явно не желали разговаривать с кем-то посреди ночи. Не помню, как я добралась до постели, страшно уставшая, но и удовлетворенная тоже. В конце этого тоннеля замаячил свет. Сквозь сон я почувствовала, как Фрейн лег со мной в постель, и подкатилась к нему ближе. «Ты просто потрясающий», — пробормотала тихо. «Как тебе это все удается? Все потому, что ты со мной». Темный погладил меня по волосам. А утром я проснулась одна. Муж оставил для меня записку. По срочным делам он отбыл в Триур. Это хорошо, что он не стал откладывать разговор с начальником следственного управления, иначе заговорщики могут успеть натворить дел. Собравшись в самом приподнятом настроении, я отправилась на завтрак вместе со своей группой. Муж вернулся только к вечеру. «Ну что?» — спросила я. «Я все передал Альбергу Эванси. Остальное — работа его людей. Нам остается только ждать». Мне, конечно, хотелось узнать все и сразу. Каждый день я ждала, что вот-вот появятся люди в строгой форме и повяжут всех злоумышленников. Но, видимо, им пришлось выяснять еще очень многое, потому что практика у князя огня продолжалась в штатном режиме. Мы учились призывать крохотных огненных существ, усмирять огненные вихри и делать простейшее зачарование предметов на основе местной стихии. К радости Хью, нас не заставляли обучаться управлению какими-то средствами передвижения. А это означало, что нам действительно не придется куда-нибудь бежать, лететь, ехать или плыть. В итоге, ко дню состязаний, мы были готовы во всеоружии, но совсем не понимали, к чему. Князь хранил интригу до последнего. «Он говорил, что мы спустимся к источнику только в день испытаний», — волновалась Мини. «Надеюсь, нас не будут бросать в огненный поток или пробираться над лавовой рекой по подвесному мосту. Там будет жарко, это точно», — отметила я, расстегивая на груди плотный комбинезон из какой-то необычной ткани. Скорее всего, она была зачарована именно на защиту от огня. Парни шли за нами, тоже упакованные под самые подбородки, чем были очень недовольны. «Везде натирает», — жаловался Лаус. «Я бы сказал, где именно, но здесь дамы», — подхватил Хью. Шли они слегка неловко, постоянно что-то поправляли и вздыхали так тяжко, словно их заковали в средневековые латы. Но когда мы спустились к самому огненному источнику, который располагался, как это обычно бывает, под резиденцией, согробники и думать забыли страдать. Философ даже подтянул воротник комбинезона повыше. Прежде всего, нас окутало почти нестерпимым жаром. Показалось, будь она пару градусов больше, начали бы обгорать ресницы и волосы. Мы все сразу покрылись испариной, тело отказывалось подстраиваться под такую температуру. «Не волнуйтесь», — заговорил князь огня, когда все мы, обливаясь потом, выстроились перед ним в вялые ряды. «Скоро ваши костюмы помогут вам справиться с жарой. Нужно только активировать охлаждающее заклинание. Вы уже учили его на практических занятиях?» Все закивали, но без энтузиазма. Я гляделась в поисках Фрейна, но ошалевшим от духоты мозгом не сразу вспомнила, что темным магам спускаться к источникам нельзя. Очень жаль, сейчас мне особенно не помешала бы поддержка. «Вам нужно приложить ладонь к этой отметке», — разъяснил Вейлин, — «и создать простейшую схему. Кому-то она была простейшей, а кто-то, собирая ее, вспотел еще больше». К счастью, нашей группе удалось справиться с этим без заминок. И буквально через полминуты действительно стало легче. Также я рекомендую вам вспомнить защитное заклинание, которое вы тоже проходили на подготовительных семинарах. С ним вы должны будете справиться самостоятельно. Это в ваших же интересах. Те, кто не сумеет выстроить вокруг себя щит за отмеренное время, будут дисквалифицированы, потому как дальнейшее их участие просто бессмысленно. «Мы хотим натренировать вас, а не убить». Среди адептов прокатился неуверенный смешок. «Только это и вселяет надежды», — вздохнула Мини тихо. «Ну а теперь суть испытания», — громко провозгласил князь. «Оно довольно простое, на первый взгляд, но и непростое тоже. Вам нужно нанести как можно больше урона цели. Очки будут подсчитываться сами с помощью магических маячков. Зачет командный. Поэтому здесь никому из участников не удастся отсидеться за спинами товарищей». Это не то, чтобы напугало нас, но насторожило точно. Что там вообще предполагается? Закончив речь, князь сошел с трибуны, и на огромном кольцевом поле вокруг плюющегося лавы источника остались только адепты. Стало подозрительно тихо. «Создаем щиты», — скомандовал Лаус. «Не теряем время». Мы тут же спохватились и принялись за плетение защитного заклинания, которое проходили на семинаре несколько дней назад. Оно и тогда казалось нам очень сложным, а сейчас на нервах. Мы едва могли с ним совладать. Трудности оно вызывало и у остальных групп. Все торопились, озирались, ожидая, что вот-вот откуда-то появится наша цель, и поэтому не могли сосредоточиться. «Быстрей!» — то и дело повторял Хьюберт. «Вот ты сейчас совсем не помогаешь!» проворчал я, вновь потеряв нужную нить. Но, наконец, мне удалось создать несколько звеньев щита, а дальше дело пошло как по маслу. В итоге, вскоре вокруг меня выстроился вполне различимый полупрозрачный купол. Как нам объяснили, он был непроницаем с внешней стороны, зато изнутри магия через него проходила свободно. Разработчик этого заклинания — настоящий мастер. «О!» — страдальчески застонал Лаус, который как раз тоже заканчивал свой щит. Если вы не торопились до этого, ребят, то сейчас самое время ускориться». «Что?» — скинул голову только что закончивший щит Хью и тоже завыл. «О, нет!» Мы с Мини одновременно посмотрели туда, где они увидели нечто ужасное. И оказалось, что испугаться тут действительно есть чему. Из широкого колодца поднимался огромный огненный бугор, целиком состоящий из лавы и огня. Сначала он был неопределенной формы, а затем начал принимать какое-то подобие человеческой. От туловища отделились руки, сформировалась голова с черными провалами глазниц. Существо все росло и росло, пока не стало подпирать свод зала. «Огненный элементаль!» Хью почти упал в обморок от смеси страха и восхищения. «Настоящий огненный элементаль! Посмотрите, какой огромный!» А мы это и так прекрасно видели. Со стороны трибун начали объявлять выбывающих адептов. Тех, кто не успел создать вокруг себя щиты. Их оказалось немало. В какой-то момент я даже пожалела, что справилась. Теперь мне придется что-то делать с этим чудовищем. А могла бы просто отсидеться среди зрителей. «Фрейн, Фрейн, как мне сейчас тебя не хватает. Кстати, он-то уж наверняка справился бы с элементалем одной левой». Слегка приободрившись тем, что у меня такой прекрасный и сильный муж, я пошла вперед. «Стой, а подготовка?» — спросил философ. «Нам нужно наносить урон. Начнем раньше всех, получим, возможно, больше очков». Пока что никто, кроме меня, не рискнул приблизиться к огненному существу. Лоус огляделся и кинулся к стойке с оружием, которое нам любезно предоставили. Некоторые заклинания зачарования на занятиях мы проходили, но так как зачарователем я была не очень, то даже не стала тратить время на вооружение. Мини посеменила следом за мной. «Если я буду применять магию воздуха, то наверняка сделаю только хуже», — пробормотала она, рассуждая вслух. «Огонь ведь любит воздух, да?» «По законам физики так и есть. Но ты подумай, какую форму придать магии? Можно не просто дуть ветром, а, например, ударить воздушной волной». На бегу предположил я. «Если боишься, ты ведь знаешь разные заклинания, не только воздушные». «Но они выходят у меня лучше всего». «Значит, пользуйся этим». На этом Мини замолчала. И что она там себе решила, я так и не узнала, пока дело не дошло до боя. К тому моменту к нам подтянулись парни. Лаус, вооруженный чем-то вроде алебарды, а Хью с пустыми руками, но очень решительным выражением лица. «Готовы?» Остальные уже тоже на подходе. Каждый действует так, как посчитает нужным. Пристреляемся, решим, как поступим дальше. Я обвела друзей взглядом. «Если что, я подхвачу. У огненных элементалей иммунитет от огня», — вдруг сказал Хьюберт. «Я тут буду почти бесполезен со своими умениями. Но если Адель попытается преобразовать мою магию, я попытаюсь». Хьюберт кивнул, и мы приступили к делу. Поначалу казалось, что ничего не выходит. Мини пуляла в чудовище воздушными сгустками, но только лишь оставляла кратковременные вмятины на его теле. Лаус выпускал молнии из своего оружия. Так они получались длиннее и собраннее, чем если бы он взялся формировать их руками. А Хьюберт неожиданно решил, что должен отражать ответственные атаки элементали, которые, оказывается, тоже были и нарастали вместе с тем, как существо злилось. Я подхватила их заклинание и усиливала там, где это было нужно. В целом мне тоже можно было атаковать, но распыляться не хотелось. Свою специализацию я теперь понимала четко. На ней и стоит сосредоточиться. Какие-то очки за удары по телу элементаля нам засчитывали. Но я чувствовала, что мы можем лучше. Все понемногу распалялись, действовали все слаженнее, комбинируя заклинания и подстраиваясь друг под друга, так, чтобы увеличить урон. «Хью, что с тобой?» — внезапно спросила Мини. Я повернулась к сокурснику и даже на миг забыла, что хотела только что сделать. Он и правда видоизменился. Его кожа приобрела огненно-красный оттенок, он увеличился в рост и вширь, и эластичный комбинезон теперь едва не расходился по швам. «Ну ты даешь!» — довольно хмыкнул философ. «Да что не так?» — удивился Хьюберт, а затем только взглянул на свои руки. «Твою ж мать!» — не удержался он от восклицания. «Мне кажется, ты набрал полную силу. заметила я. «Может, попробуем что-то посерьезнее? Я попытаюсь усилить твою магию. Получим больше урона. Время уже на исходе». «Давай так», — с энтузиазмом подключился Хьюберт. «Я создаю огромный огненный заряд, а ты преобразуешь его в противоположную стихию — воду. К сожалению, водные заклинания мне совсем не даются, да и здесь ее взять неоткуда». «Попробуем», — согласилась я. Хьюберт собрался со всеми силами, отчего увеличился в размерах еще немного, ткань на его плечах угрожающе затрещала. «Так ты останешься без защиты», — предупредил его философ. «Думаю, сейчас она ему особо и не нужна», — заметила я. Кожа Хью огрубела, покрылась чем-то вроде тонких каменных или роговых пластин. Он свел руки плавным широким движением, и между его ладонями зародился небольшой огненный сгусток. «Это все?» — успела подумать я, прежде чем шар внезапно увеличился в несколько раз, а потом еще, пока не стал размером почти что с мини. Она тоже приноровилась, ее удары стали более сильными, воздушные снаряды значительно уплотнялись, и теперь время от времени проделывали в туловище элементаля целые дыры. Молнии Хьюберта умудрялись временно парализовать существо. Он то и дело замирал на пару секунд, отчего попасть в него становилось гораздо проще. «Давай сейчас!» — скомандовал Лаус, когда элементаль в очередной раз застыл. «Адель!» — взбодрил меня Хью и запустил гигантский шар вперед. Я дотянулась до него потоком своей магии. Пришла в состояние концентрации, и все вокруг привычно замедлилось. Структура огня была довольно сложной, и поймать ее было даже труднее, чем воду, которая постоянно норовила утечь совсем в другом направлении. Но, наконец, мне это удалось. И я начала менять частицы пламени на противоположные. Как ни странно, это оказалось не таким уж простым делом, будто проявить пленку, сменить негатив на позитив. «Как это?» — воскликнул кто-то в стороне. «Что это вообще такое?» — заволновались остальные. Похоже, никто ни разу еще не видел, чтобы фаербол внезапно превращался в огромную водную сферу. Она разрослась, заколыхалась и с шипением врезалась прямо в грудь элементаля. Да, вряд ли это могло уничтожить его. Он подпитывался от силы самого источника с почти бесконечной энергией. Но мы рассчитывали хотя бы набрать побольше очков. Однако произошло неожиданное. В первую очередь для меня самой. Не успев выйти из состояния концентрации, я вдруг увидела структуру самого элементаля. Она была еще чуть сложнее, чем у огненного шара, однако очень похожа. «А почему бы, собственно, и нет?» — решила я. И вмешалась в поток его энергии. Меня сразу понесло вперед всей мощью этого существа, мощью того, кто его создал. Возможно, это даже было опасно, но меня разобрал такой азарт, что справиться с ним было уже невозможно. «Адель, что ты делаешь?» — спросил кто-то. То ли Лаус, то ли Хью. «Мы уже, считай, победили». «Подожди!» — отмахнулась я. Нашла подходящий энергетический узел и запустила преобразование. Оно понеслось по телу элементаля, как быстрая цепная реакция. Частицы огня сменялись водными, все быстрее и быстрее. В какие-то 10 секунд элементаля словно бы захлестнуло огромными цунами. Он издал удивленный рев, на пару мгновений застыл в виде водной скульптуры, а затем обрушился прямо в источник. Вверх взмыл огромный столб пара, ударился в свод и разлетелся в стороны целым потоком мельчайших капель. Я опустила руки. Вокруг наступила полнейшая тишина. Что самое странное, мое самочувствие было совершенно нормальным. Я не ощущала особой слабости, у меня не подкашивались ноги. Правда, пальцы слегка подрагивали, но это мелочи. Первым зашевелился князь огня. Он вышел вперед и перевел ошеломленный взгляд с растворившегося в огне элементаля на меня. На цифровом табло, напротив нашей команды, высвечивались какие-то просто нереальные цифры. «Как вам это удалось?» — пробормотал Вейлен. «Я создавал этого элементаля лично. Я просто попробовала одну уловку». Начала было оправдываться я. Но объясняться полностью мне не пришлось. Двери, ведущие в зал источника, загрохотали, и внутрь кто-то ввалился. Группа вооруженных мужчин в форменной одежде следственного управления вышла на круговое поле, а их предводитель строго оглядел всех. «Альберг Эвенси», — представился он. «Ваша светлость, просим вас последовать с нами в королевскую резиденцию». Вейлин нахмурился, а затем слегка побледнел. И что-то подсказывало мне, что он уже догадывается, почему эти мужчины здесь появились. «Что случилось?» «Разбирательство по поводу проведения опасных разработок и экспериментов», — отчеканил мужчина. Кураторы и архимаги на скрытых в тени трибунах озадаченно запереговаривались. «Это какая-то чушь. Испытания адептов абсолютно безопасные. Они проходят каждый год вообще-то. У нас все предусмотрено». «Это не касается испытаний», — терпеливо пояснил Шейр Эвенси. «Прошу вас, просто пройдемте, и мы во всем разберемся». К счастью, князь Огня, несмотря на свой пылкий характер, оказался довольно разумным человеком. Он не стал сопротивляться, просто отдал какие-то распоряжения архимагам и удалился. Но церемония награждения победителей, то есть на смене Лаусом и Хью, прошла скромно, не публично и вообще без особой радости. Мне было немного стыдно за то, что я-то знаю о причинах ареста Вейлина Блэра. Остальные вообще ничего не понимали, а пояснить им я не могла. А Лэндиса Миллерана не нашли, как и артефакт, сообщил мне Фрейн после. Все подозрения пали на князя, но все покажет допрос. Время уходит. Как только новость о том, что Вейлина взяли под стражу, разнесется вокруг, его сообщники либо затаятся, либо активизируются. Нужно следить в оба.